забудем прошлое», — в тон ему сказала Фаншетта и засмотрелась на него. «Но ты еще очаровательней, чем в детстве, когда я занялась твоей учебой». «Чему ж ты меня могла учить? Вот я тебя действительно...» «Хвастун, ты даже не лишил меня девичества?» «Ну ладно, ладно», — великодушно уступил он, — «зато теперь я к твоим услугам». «Поехали ко мне», — предложила она. «К тебе? Ты что, здесь живешь? А что, похоже, что я сплю под мостом? Взгляни получше». «Какой прелестный шелковый шарф!» — оглядел ее Фанфан. «И тонкие белые чулки, и софьяновые туфельки, корсаж зеленого шелка с широкой белой юбкой. Так тебе идет?» «Да, ты права, под мостами ты не ночуешь». «Я не просила тебя так меня разглядывать», — она погрозила пальцем у него под носом. «А что? О!» — Фанфан ошеломленно вытаращил глаза. На руке Фаншетты он увидел кольцо. Она была замужем. «Так ты, как видишь. Ну так что, садишься?» «Чтоб познакомиться с твоим мужем?» «Чтоб разогреть твою колбасу?» Она задорно подмигнула и расхохоталась. Через несколько минут они уже сидели в кокетливо обставленных апартаментах, принадлежавших Фаншетте и ее мужу на Кедалахав, на втором этаже большого частного дома 17 века. Фанфан старательно вымылся, чего с ним не случалось уже долгие недели. Потом они отдали должное колбасам. Читатель поймет, что мы имеем в виду. Нетерпеливая Фаншетта разделась до нога, едва они переступили порог квартиры. В камине так жарко пылал огонь. Не говоря ни слова, они накинулись друг на друга на супружеском ложе с задором и усердием людей, возобновляющих дружбу с детских лет и торопящихся наверстать потерянное время и кончить, наконец, то, что когда-то начали. Их охи и вздохи слышали только стены, затянутые плотным шелком, инкрустированный стол, бронзовые каминные часы, бархатные портьеры да коллекция оружия, висевшая над постелью. Ну а с комода расстроенными глазами на них взирал портрет офицера в светлом парике со шпагой на ремне. Никто иной, как капитан де ле Турнере, супруг Фаншетты. Смотрел он долго, очень долго, и увидел предостаточно. Часам к четырем Фанфан с Фаншеттой, шатаясь, перешли в кухню, где подкрепились яйцами, хлебом, вином и, разумеется, той самой ливерной колбасой. Она была отличной. Тем более, что именно ее заслугой, по неведомому капризу судьбы, они опять нашли друг друга. В кухне на буфете стоял еще один портрет капитана де ла Турнере. Здесь он был в черном парике и с тонкими черными усиками, как и на самом деле. Портреты мсье де ла Турнере были всюду, и, казалось, мсье капитан все никак не мог налюбоваться на свою физиономию. «Он такой ревнивый!» — вздохнула Фаншетта, заметив, что Фанфан разглядывает портрет. Сама же, сев Фанфану на колени, вертелась так, что становилось ясно, с чего ревнует капитан. И при этом спокойным тоном спрашивала Фанфана: «Ты не боишься, что он нас застанет?» «Судя по твоему поведению», — также спокойно ответил Фанфан, — «я решил, что он где-нибудь в отъезде». «Вот именно», — прошептала Фаншетта, — и повела себя так беспокойно, что оба упали на пол, и через некоторое время там и уснули. Понятно, что такая безумная неосторожность уснуть в костюмах Адама и Евы на полу должна иметь фатальные последствия. На сцене появится взбешенная Беллона со своим огненным мечом и навсегда разделит тех, кого соединил Эрос. Внезапно распахнутся двери, по полу простучат сапоги, и вот любовники каменеют от страха под взглядом вытаращенных глаз, не только нарисованных, взбешенного бойца. Какой кошмар! По счастью, этого не случилось, поскольку месье де ла Турнере был занят на ночных маневрах в 10 лье отсюда и не имел верного слуги, который бы шпионил за женой. Во всяком случае, если бы даже проявленная мужская интуиция не подвела капитана, его полковник явно не дал бы отпуска по такому пустяковому поводу. Еще добавим, что Фаншетта закрыла входную дверь на цепочку, так что пока она собралась бы зажечь свечу, найти ночные туфли, пока бы спрашивала «Это ты, милый?» и пока возилась бы с цепочкой, Фан-Фан вполне успел бы исчезнуть. Они успели вместе проверить, что без особых проблем он мог с балкона спрыгнуть на тротуар, до которого было всего 2 с небольшим метра, так что их безопасность была надежно обеспечена. Сам мсье де ла Турнере велел приделать цепь на дверь именно для того, чтобы жена чувствовала себя в безопасности. Так что оставим капитана де ла Турнере и возвратимся на его кухню. Фан-Фан уже успел подняться. Пройдя в гостиную, подбросил дров в огонь и заодно зажег 4 свечки на подсвечнике. Но, возвратившись с ним в кухню, с удивлением увидел, что Фаншетты там уже нет. «Фаншетта!» — позвал он вполголоса. Потом, вернувшись в спальню, позвал громче. «Фаншетта!» — в постели никого. Каминные часы показывали 9. Когда Фан-Фан уже успел одеться в свои лохмотья, Фаншетта вдруг вернулась. С широкого плаща с капюшоном текла вода. Она промокла до нитки. «Боже!» — воскликнул Фан-Фан. «Ты где была? Зачем пошла на улицу в такую погоду?» «Вот зачем!» — ответила она с очаровательной улыбкой, достав из-под плаща большую корзину. «Ты не испытываешь голода и жажды?» Фан-Фан с восторженным изумлением взирал на то, как она выкладывает на стол жареную курицу, от которой еще шел пар, раков, зелень, шоколадный торт и 5 бутылок шампанского. «Господь всемогущий!» — воскликнул он. «Я думал, этого уже не существует. Но для чего 5 бутылок шампанского? Твой муж вернется с нами ужинать?» «Знал бы ты, какая у меня жажда!» — ответила Фаншетта, прижимаясь к нему. И в результате курицу пришлось есть совсем холодную. «Слушай!» — вспомнил Фан-Фан, когда они